Алена и Настюшка почему-то ничуть не испугались, а пришельцы показали им большую книгу с непонятными звездными картами и разноцветными буквами, которые шевелились и звенели. Конечно, это был обычный детско-лагерный фольклор. Когда Валентин в школьные годы попал однажды в такой же лагерь, там рассказывали про привидения, мертвецов и черные ножницы в желтом чемоданчике. А сейчас вот на уровне современности. И не мудрено, раз в газетах то и дело сообщения о полетах и посадках всяких этих непонятных штук. А здесь, вокруг лагеря, к тому же и в самом деле всякие аномалии. Разные светящиеся шары то и дело шастают над окрестностями и почти каждую ночь висят в небе, распуская огненные хвосты. В телевизорах всякие помехи и часто возникают на экранах непонятные фигуры. А стрелки компасов беспомощно и в разнобой тычутся во все стороны. Разговоров и слухов было множество, и Валентин однажды с несколькими мальчишками ходил даже на поиски посадочной площадки. Но ничего не нашли. Начальство такие экспедиции запрещало, а слухи старалось пресекать. Марина жаловалась. «Такое место проклятое!» И в самом деле, хватило же ума у профсоюзных деятелей поставить лагерь среди редких перелесков на краю болотной пустоши. Когда-то здесь был испытательный полигон военной части. Что там они испытывали и какую технику оставили в глубине болот, никто не знал. Может, все эти огненные летучие штучки и фокусы — последствия секретных опытов? «Значит, вы площадку искали, а мухобой вас застукал?» — сочувственно спросил Валентин. «Мы ее не искали», — сердито отозвался Шамиль. «Зачем искать, если знаешь? Дорога прямая. Мы ее лучше всех чуем, особенно вот он». Кудрявость номер один кивнул на Гошку. «Поэтому нас пятерых ребята и выбрали». «Пятый-то кто?» «А Илюшка», — звонко отозвался Гошка. «Только его мухобой почему-то не поставил с нами». «Наверное, потому что он сам про всех нас проболтался мухобою», — обиженно пробубнил Крендель, продолжая хлопать себя по всем местам. «Илюшка-то?» — изумился Гошка. «Ты это понарошку или по правде?» А Шамиль сказал не зло, но убежденно. «Дурак ты, Крендель!» Кудрявость опасливо предположил. «Наверное, он Илюшку-то это... отдельно». «Что отдельно?» «Воспитывает», — серьезно вздохнул Гошка. Ребята уже не стояли шеренгой, а, побросав метлы, пританцовывали вокруг Валентина. «Ладно, шпарьте по дачам, а мухобою я ему скажу». «Не-е-е», — отозвался Крендель, — «тогда еще хуже будет». «Ничего не будет, я с ним поговорю». «Вы ведь не начальник, а гость», — рассудительно заметил Гошка. А Шамиль сумрачно предложил. «Вы лучше сходите к нему и попросите, чтобы он нас отпустил. Я-то и так бы ушел, я его не боюсь, но он на других потом отыграется». «Но сейчас же дождь будет». «А мы тогда в будку». Кудрявость номер один нетерпеливо подпрыгнул. «Скорей бы! Под дождем никто за нами следить не будет, и комары пропадут». «А сейчас-то кто за вами следит?» «Мохобоя везде глаза», — хмуро сказал Шамиль. Валентин достал из кармана куртки трубу, сунул в брючный карман, ветровку накинул на Шамиля. «Ждите, я скоро».